здесь игра. Револьверы остывают, сердце без тебя гаснет, но не умирает. Вечная любовь прожила всего 3 года, в нас теперь похожих на врагов. Кончилась игра, белый флаг, душа в руинах, наши голоса, утонувшие в обидах. Покидая дом на краю твоей вселенной, умоляю только об одном. Дай мне забыть тебя, дай разлюбить тебя. Забыть. Не хватает слов, как же так необъяснимо. Наступаю вновь на одни и те же мины, словно жду чего, и смотрю как на икону, на твое прощальное окно. Забыть тебя, забыть.